Глава 12. Свидание и первый урок. Адель готовилась ко сну, и мой звонок застал ее врасплох. «Владислав?» – удивилась она. «А я уже собиралась ложиться». «Не хочешь развеяться?» – предложил я. «Прогуляться?» «Конечно!» – не смогла скрыть радость Адель. «А где встречаемся?» «Спускайся вниз, в прихожую. Я тут сижу, чай пью с медом». «Поняла, я быстро». Отключившись, я с улыбкой прикрыл глаза. Сейчас, когда я позволил себе забыть обо всех тревогах и задачах, мне жутко хотелось встретиться с Адель и поболтать с ней. Провести время в свое удовольствие, отдохнуть. Адель спустилась довольно быстро. Она надела блузку и свободные кремовые штаны, волосы распустила. Когда я ее увидел, мои губы непроизвольно растянулись в улыбке. «Куда идем?» – Адель смущенно встала рядом, сжимая в руках небольшую светлую сумочку. «Пошли на площадь Вольверов», – предложил я, вставая. Непослушный локон выбился из прически Адель, и я заправил его ей за ухо, чем окончательно смутил. «Идем», – кивнула Адель. «Там по вечерам красиво». Я хотел уже изменить спираль ДНК и телепортироваться, но вовремя спохватился. В отличие от вафли, я не умею телепортироваться с другими людьми. «Идем пешком», — предложила Адель. «Уверена, ты уже давно не гулял. Площадь Вольверов не так далеко». «Идем», — согласился я, признав ее правоту. «Ты взяла с собой маску?» «Нет, зачем? Меня немногие знают в лицо, я не так знаменита». «А вот я маску на всякий случай надел, чтобы не привлекать лишнего внимания». «Расскажи про Атланта», — попросила Адель, как только мы вышли. «Какой он? И у него правда такие глаза яркие, или он их какой-то способностью такими делает? И сколько у него частота ДНК?» «Кстати, хороший вопрос», — я хмыкнул. «Надо будет узнать класс Мильтиада». «Класс?» — не поняла Адель. «Сейчас расскажу». Весь путь до площади Вольверов я рассказывал ей о Мильтиаде и Атлантах. Адель очень этим заинтересовалась. Она желала знать все. «А Мильтиад поможет нам с амфибиями?» Адель поежилась. «Если честно, после тех кадров, которые он показал, у меня в голове только и крутится, как погибает Земля. Как открывается портал, и оттуда высовывается огромное щупальце, и вылетают тысячи кораблей». Я горько усмехнулся. «Адель только представляет эти картины, а мне их пришлось увидеть вживую, дважды». «Не бойся», — я взял ее за руку. «Амфибии не скоро смогут портал к нам открыть. А о том одиноком корабле не беспокойся. Он и так подбит, осталось добить. Мильтиад поможет, я уверен». «А что будет, когда амфибии найдут нас?» Адель крепче сжала мою ладонь. «Что произойдет, когда они откроют портал? Как мы сможем защититься от этих чудовищ?» «Если они откроют портал, мне всего-то надо будет его закрыть», — самодовольно заявил я. «Слышала же, что сказал Мильтиад? Я лидер расы, у меня огромная сила». «А если ты не успеешь? Портал же в космосе открывается. К тому моменту, как амфибии прорвутся к нам, мне надо усилиться. Я стал серьезнее. Нас никто не защитит, кроме нас самих, понимаешь? Ванары не выступят против амфибий, а атлантов уже уничтожили. Сейчас судьба Солнечной системы в наших руках». «Ты слишком много на себя взвалил», — тихо с грустью ответила Адель. «А как же собственное счастье?» «Счастье не будет возможно, если человечество уничтожат. Сперва нам надо убедиться, что Солнечной системе не угрожает опасность». «А если на это уйдет вся жизнь?» — с обидой в голосе спросила Адель. «На тебя у меня всегда найдется время», — безмятежно улыбнулся я. Адель едва не споткнулась. «Это все атланты виноваты», — пробурчала она, спешно переводя тему. «Ввязали нас в свои проблемы. Почему мы вообще должны отдуваться за них? Так бы жили себе мирно, не зная бед». «Кто знает», — я покачал головой. «Рано или поздно нам пришлось бы столкнуться с другими цивилизациями. И неизвестно, чем бы это закончилось. Может, прошли бы тысячи лет? И вообще, зачем нам воевать с амфибиями? Что они нам плохого сделали? Может, заключим с ними мир и все?» Слова Адель вызвали бурю в моих мыслях. На меня снизошло откровение. Я словно слепой из той самой притчи. Трогал хобот слона и был уверен, что щупаю змею, пока неожиданно не прозрел. Или, если перефразировать, учитывая суровую реальность, трогал ус сама и был уверен, что это ус дракона. С самого начала я воспринимал амфибий как кровных врагов. А как иначе, если они уничтожили Солнечную систему и всех людей? У меня даже мысли не возникло, что с ними можно договориться или хотя бы попытаться это сделать. Но сейчас... «Ты чего?» — Адель заметила мою странную реакцию. «Думаю над твоими словами», — я погладил Адель по волосам. «Ты очень умная, знаешь?» «И что надумал?» — Адель порозовела. «С амфибиями невозможно заключить мир. Они враги, понимаешь? Совершенно чуждый вид, который уничтожает цивилизации одну за другой. Мы даже не сможем выйти с ними на связь. А если сможем, они нас обманут». «Говорил ли я то, что думал?» «Нет, с любым можно договориться, вопрос в цене. Но с появлением Мильтиада и его пугающей осведомленности моя уверенность в защищенной связи испарилась. Атлант держит под контролем кристалл, искусственный интеллект с неизвестными способностями. Да и хрустальные насекомые кажутся мне слишком опасными. Кто знает, вдруг один такой сейчас спрятался где-то рядом и подслушивает. Но мысль о том, что можно хотя бы попробовать выйти с амфибиями на связь, накрепко засела в голове. Человечество не выживет в войне. Раньше я думал, что если вдруг амфибии начнут полномасштабное нападение, то я просто вовремя закрою портал и все. Поэтому взял спираль ДНК белого змея и так сконцентрировался на силе пространства. И о хрустальной доске тоже думал. Она должна была стать помощником в моих планах. Но что в итоге? Корабль амфибий проник в наше поле и спокойно нашел Солнечную систему. А если в следующий раз амфибии пошлют кого-нибудь вроде Мильтиада, который способен уничтожать астероиды? Кого-нибудь, кто способен держаться в космосе без всякой защиты, прилетит, уничтожит Землю и улетит обратно? Что тогда? Эта мысль появилась сразу, как я узнал о корабле амфибий. Но окончательно оформилась во время выступления Мильтиада, когда он продемонстрировал, насколько сильны могут быть существа, идущие по пути эволюции. Недавно же, показав силу духовного чувства, Атлант окончательно уничтожил мои надежды. Нет у нас шансов против цивилизации, которая развивалась тысячи лет. Даже если я достигну невероятного могущества и смогу летать в космосе и уничтожать астероиды, что с того? Я у Солнечной системы один, а подобных воинов у амфибий могут быть сотни и сотни. Надо бы уточнить эту деталь, кстати. Вряд ли Атлант располагает всей информацией. Но хоть примерно узнать, что нас может ждать, необходимо. Вдобавок, Мильтиад с каждым днем все больше кажется мне угрозой. Он упоминал, что собирается возродить расу атлантов. Но почему с тех пор и словом не обмолвился об этом? Неужели уже начал реализовывать свои планы самостоятельно? Если так, то это очень-очень плохо. Но я не могу идти против него. Остается ждать его смерти. Еще и эти избранные, непонятно откуда вылезшие. Какая у них цель? Что общего между похищением бомжика-младшего и смертью Борислава? В общем, никогда еще ситуация не казалась мне настолько неоднозначной и безвыходной. Совсем не кстати посетившие мою голову мысли не мешали мне наслаждаться общением с Адель. Гуляя с ней по площади Вольверов, я чувствовал душевный комфорт и расслабление, которых так мне не хватало. Вопрос, как найти выход из нынешней ситуации, которая выглядит тупиковой, отошел на задний план. Мы сидели в уличном ресторанчике и пробовали разные блюда, приготовленные из ингредиентов изначального мира, когда в ночном небе неожиданно что-то засветилось. «Смотри!» — Адель указала пальцем на танцующего огненного дракона. «Красиво! Смотри, еще! Пойдем туда, там представление какое-то!» «Секунду!» — я быстро доел вафлю с салом лососем и, довольный собой, поднялся. «Ты заказал каждую бельгийскую вафлю, которую нашел», со смехом в глазах заметила Адель. «А знаешь, что ее рецепт придумал мой далекий предок, Вальтер Бельгийский?» «Знаю», — кивнул я. «Он мой кумир. Я уже приказал испечь скипетр и трон из вафель. Будут знаками власти главы Совета Ивольверов. И герб сделаем в виде вафли с инициалами твоего предка. Только я боюсь, что сразу съем все атрибуты власти, когда взойду на вафельный трон». Адель весело рассмеялась, а я почувствовал в душе грусть. В первой жизни Адель очень любила вафли, но всегда ела их с кем-то, одна не могла. Не знаю почему. В этой жизни Адель хоть и любила блюдо, придуманное ее предком, но относилась к нему, как и к любой другой вкусной еде. Представление показывала группа эвольверов «Уральские фокусники». Талантливые ребята, прекрасно контролирующие свои способности. Особенно мне понравилось, как полиос воздуха, ядерный атом с манипуляцией огнем и полиос электричества создали огромную огненную змею, накрывшую небо над нами. Эти трое очень умело синергировали свои навыки, особенно полиос воздуха и ядерный атомос. Правда, огневик мухлевал. Он незаметно использовал кровавый пропан, но это все равно было очень красиво. После представления Адель повела меня к фонтану любви, локальной достопримечательности княжества. Фонтан в виде арки притягивал множество туристов, среди которых было немало эвольверов. И все они использовали свою способность на озере, загадывая имя любимого человека. Что интересно, утки-мандарины, плавающие в этом озере, заметно изменились внешне. Они стали ярче, живее, активнее. А некоторые посетители утверждали, что видели, как эти утки из глаз лучами стреляют. Еще пошла легенда, что вода в этом озере превратилась в лечебную. Кто выпьет хоть глоток, станет здоровее. «О, твой дедушка статую изменил?» Адель указала пальцем на гигантскую скульптуру деда, сидящего на львином троне. Она располагалась в центре площади эвольверов и была видна почти из любой точки площади. «Где изменил?» – не понял я. Мы уже подходили к фонтану, и меня зацепила мелодия, исходящая от арки. У него раньше было воинственное выражение лица. А сейчас он умный и книгу в руках держит. «И правда!» – я хмыкнул и присмотрелся. С помощью своего зрения смог заметить едва заметные словечки на запонках, пуговицах, вороте и многих других местах. Глупые надписи вроде «Нет бомжам», «Где мои деньги» и прочее. Интересно, а сам дед знает об этих надписях? Или они сами появились? Где-то я слышал, что сила несет в себе отпечаток сущности, владеющего ею. Постояв у фонтана, полюбовавшись сердцем, сотканным из капель, и насладившись мелодией, мы пошагали дальше. Проходя мимо торговой площади, наткнулись на вывеску «Любой цвет волос за секунду, на ваш вкус». Адель заинтересовалась, и мы вошли. Нас встретила веселая девушка с ног до головы в разноцветных татуировках с волосами цвета индиго. Как оказалось, атом из синтеза с необычной способностью краситель. Может перекрасить что угодно, но ненадолго. «Спустя 6 часов цвет вернется», – щебетала девчушка, радостно рассказывая о своем навыке. «Я пока обычный эвольвер и коплю на жидкие ядра. Когда стану слабой, время действия точно увеличится». «Ха, в какой вам цвет волосы перекрасить? Говорите, не стесняйтесь. Скажу по секрету, ко мне многие известные личности наведывались». «Я не буду краситься», – натянуто улыбнулся я, представляя, как приду к Мильтиаду с патлами цвета свежего газона. «Давай серебристый». У Адель загорелись глаза. «Видела же трансляцию, как Атлант открывал портал. Вот такого цвета». «О-о-о!» Девушка понимающе улыбнулась. «Иди сюда, садись». Вскоре мы вышли, провожаемые счастливой хозяйкой. Адель в оплату подарила ей несколько тригона, на которые владелица необычного салона сможет приобрести ядра и стать слабой. «Идем обратно». Я посмотрел на небо, полное звезд. «Провожу тебя и отправлюсь в Атлантиду. Ближайшую неделю мы вряд ли сможем увидеться». «Пойдем», — с грустью в голосе согласилась Адель. «Скажи, а мы с тобой встречаемся?» Я чуть не закашлялся от такого неловкого вопроса, но быстро взял себя в руки и попытался вспомнить молодость первой жизни. Но там у меня не было подобных ситуаций. Никогда. «Да, встречаемся», — кивнул в итоге я, так ничего и не придумав. Адель потянулась и взяла меня за руку. Я ее сжал и прогнал из головы все мысли о неловкости и какой-то детскости ситуации. Пусть все идет своим чередом. В молчании мы прошли большую часть пути до усадьбы. «Помнишь нашу первую встречу?» – вдруг спросила Адель. У меня в голове сразу же всплыла картина, как я с караваном перебрался на котлован Бо. «Там, на озере», – добавила Адель. «Помню». «Тогда мне показалось, что ты откуда-то знаешь меня, и брат сказал, что ты смотрел на меня странно. Ты веришь в судьбу?» – в ответ спросил я. «Ну, да», – неуверенно ответила Адель. «Как только я тебя увидел, то понял, что ты моя судьба». Мы остановились у ворот усадьбы, я повернул Адель к себе и посмотрел ей в глаза. Ее серебристые волосы красиво переливались под светом звезд, создавая вокруг Адель ореол загадочности. Наклонившись, я поцеловал смущенную девушку. Не знаю, сколько времени прошло, вроде минут пять, когда я отстранился. «Не скучай», я улыбнулся, поцеловал ее напоследок в лоб и телепортировался в свою комнату. Улыбка неохотно сползла с моего лица. Я сосредоточился, быстро переоделся, собрал все, что может мне пригодиться, в том числе и еду, и сконцентрировался на дальнем перемещении. «Ты не торопился», — заметил Мельтиад, когда я подлетел к Атлантиде. Он говорил через хрустального жучка. «Этот жучок отличался от тех, что я видел. С двумя рожками, как у жука-оленя, черный, массивный, с невероятно острыми лапами и ромбовидными крылышками». «Я готов», — мрачно ответил я. «Лети за мной. Сперва проверим твои силы на боевом манекене. Мне надо понять, насколько ты силен». Жучок направился к одному из немногих зданий, которые восстановил Мельтиад. Двухэтажное строение, совершенно неприметное. Но как только я попал внутрь, не сдержался и удивленно хмыкнул. Я вошел в просторную комнату, которая по площади превышала само здание. Позади бесшумно закрылась дверь. Я остался один на один с жучком. Я напрягся. Комната вызывала беспокойство, абсолютно пустая. Пол и потолок покрыты квадратной белой плиткой, стены серые и однородные. Краем глаза я заметил шевеление в углу. Повернул голову и увидел, как несколько плиток сложились, и откуда-то снизу на поверхность выпрыгнул хрустальный человек. Двухметровый, сделанный из прозрачного хрусталя, гуманоид. «Это боевой манекен», — пояснил Мельтиад. «Сразись с ним. Не бойся сломать, он восстанавливается. Используй все силы, которые сможешь. Начинай». Я решил не медлить. Покрылся доспехом ветра, вытащил из ножен коготь байху, телепортировался через всю комнату и ударил мечом, создавая лезвие ветра, насыщенное пространственными силами. «Моя сильнейшая атака!» «Бах!» Манекен отбросило в стену. Он потрескался и упал на пол. Я снова телепортировался и несколько раз ударил клинком, создавая новые лезвия. Но манекен вдруг ловко извернулся и побежал по стене вверх, а затем резко оттолкнулся от нее, избегая моих атак. Развернувшись в воздухе, хрустальный человек оттолкнулся ногами от потолка и рывком приблизился ко мне. Я телепортировался и выстрелил воздушными пулями, закрутил вокруг себя торнадо, активировал манипуляцию пространством и пустил вокруг себя волны искажений. Манекен отскочил от меня и вдруг метнул хрустальные иглы. В его левой руке материализовался короткий клинок. Снова телепортация, атака, манекен уклонился. Несколько секунд мы играли в кошки-мышки, пока я не подловил его. Заморозил его колено, и нога манекена с ужасным треском сломалась. Одноногий хрустальный человек не сбавил скорость. Он ловко прыгал на одной ноге, метко бросал хрустальные иглы и иногда пытался достать меня мечом. Я решил закончить бой. Оказался позади манекена и молниеносно взмахнул трижды, создавая ветровые лезвия. Но хрустальный человек сделал то, чего я не ожидал. Он телепортировался и засветился, блокируя пространство вокруг и прерывая мое перемещение. Я не успел среагировать. Кулак манекена врезался мне в челюсть, проламывая воздушную броню. Меня подкинуло, и я несколько раз перекувыркнулся. Я успел заметить краем глаза, как засветился манекен, и в следующее мгновение его нога врезалась мне в живот. Я пролетел полкомнаты и врезался спиной в стену. Из меня выбило дух, в голове потемнело. Я упал и попытался встать, не успел. Одноногий манекен появился рядом и ударил двумя руками. Раскрыл ладони и согнул пальцы, вгоняя их мне в грудь и припечатывая меня к стене. Вспышка боли, хруст позвоночника, и я отрубился. «Неплохо», — услышал я, приходя в себя. «Контроль способностей не так плох. Намного выше среднего уровня людей вашей цивилизации. А вот боевые навыки на нуле. Ну и множество прочих минусов, вроде излишней зависимости от пространственных способностей и слишком неумелого использования ветра. Но в целом лучше, чем я ожидал. Вставай, начнем первый урок». Я открыл глаза и понял, что валяюсь все в той же комнате. Манекена уже нет, Лишь черный жук, сидящий рядом. Похоже, Мильтиад просто оставил меня здесь и подождал, пока естественная регенерация не вылечит мое тело. Стиснув зубы, я медленно встал. В голове шумело, грудь нещадно ныла, спина с трудом разгибалась. «Этот манекен подстраивался под тебя», — пояснил жук. «Ты заметил, что не смог ударить его с одной и той же атакой дважды? Он сразу считывал твои действия и подстраивался. Что дальше?» Я недовольно щелкнул шеей, все тело прострелило боль. «Я же сказал, мы начнем первый урок. Ты готов?» Чувствуя, что эти несколько дней обучения пройдут незабываемо, я обреченно кивнул. «Готов», —